Понять мотивы пишущего человека почти невозможно. Несколько лет я прямо болел этим, читал переписку от Пушкина и Антона Павловича до исповеди того самого Фицджеральда, который написал «Великого Гэтсби». Я не понял мотивов, но твердо знаю одно, что такие книги, как «Великий Гэтсби», бесплатно не пишутся. Спроецировав на себя, могу сказать, что весьма мало я еще заплатил, и посему мой Гэтсби в далеком тумане, иногда почти нереален. И дело тут не в моральном совершенствовании. Ни один порядочный писатель кристальной душой не был. В подавляющем большинстве ребята были подонистые. Это не в осуждение и не в оправдание. Это истина, простой факт. Если бы я хоть на минуту поверил в то, что литература требует кристальной души, через год крылышки бы вырастил. К сожалению, все это гораздо сложнее. Ну, насчет великого Гэтсби, так к достоинству моей вятской натуры надо отнести то, что я весьма быстро переболел сугубо провинциальной игрой в писателя, перешел в профессионалы и сделал себе литературный хлеб там, где его труднее всего сделать. Но до Гэтсби все это весьма далеко, гораздо дальше, чем ты думаешь. Простой пример. Для вас-то поэт из нынешних либо Евтушенко, либо Вознесенский. Меж тем, единственно большим поэтом из ныне живых был Твардовский. Но он стал великим только тогда, когда смерть взяла его за горло. И в последних стихах предсмертных он стал действительно великим поэтом. Но это мало кто знает. И глупо думать, что вот не было бы болезни, сколько бы он еще написал. Не было бы болезни, не было бы великого Твардовского. И так далее. Это о цене великого Гэтсби. Об этом хорошо трепаться за портвейном, будучи гением местного значения. И это хорошо иметь целью.